Сколько звуков вокруг, даже ночью не смолкнут машины, и глядит удивленно на шумную землю луна. По дорогам шуршат в быстром беге колесные шины. Где же ты, тишина? Тишина. Мы куда-то спешим, мы о чем-то заботимся вечно. Наша жизнь суеты, пустого движения полна. Смотрит вниз с высоты, ночью темной далекий путь млечный. У него тишина. Все время тружусь, сколько сделать и выполнить надо. Я все время с людьми и так редко бываю одна. Но душе моей больно, и шум ей смертельнее ада. Ей мила тишина. Только поздно в ночи, утомясь от дневной канители, я сажусь наконец, мне не нужно глубокого сна, мне не нужно удобной и теплой и мягкой постели. И душа отдохнет, словно лань у воды в полдень знойный, и в молитве пред Богом забудет о шуме она, и сама замолчит, чтобы слышать, как с неба спокойно говорит тишина.